Привет, цепсошник! Здоров, цепсошник! Теперь мы цепсошники. Раньше были АПшники, теперь нам в комментариях пишут: вы цепсошники, вы все время ржете. Я могу сразу, значит, объяснить. Просто я уже устал горевать просто от происходящего. Да? И первые дни я слегка горевал, у меня там приподнимались волосы на голове. Но сейчас я уже просто ржу все время. Так что не обращайте на мою реакцию. Короче, да, это просто ну, психическая реакция, да, психическое какое-то уже расстройство пограничное такое, да. Вот, на самом деле, момент какой. Да, нам вчера накидали комментариев, типа, если хоть кто-то один ранен, то вы уроды. Как вы можете смеяться, происходит трагедия. Ну и тому подобное. И я так подумал, блин. В натуре, а чем мы с тобой такие уроды, как бы? Начал анализировать причины, да? Знаешь, как в фильмах говорят, все причины с детства, да? А я потом понял, что, наверное, не все. Вот есть еще причины уже с достаточно взрослой жизни. Потому что если кто-то смотрит вот все происходящее, как мы вот обсуждали недавно, да, как шоу вот по телевизору, да, так вот, я просто так подумал, думаю, чем мы такие уроды, как бы, потом думаю, вот люди, вот они сидят где-то далеко, да, вот они смотрят, они такие все высокоморальные, высоконравственные, как бы, да, а мы много лет находимся в какой-то заднице, вот, и получается как, чтобы всем было понятно, да. Вот мы во всей этой движухе, ну, админ вообще еще раньше, да, начинал в войнушке, так сказать, принимать участие. Я с 14 года. И вот уже 10 год всей этой движухи. У нас друзей погибло, ну, наверное, больше, чем у большинства просто знакомых людей. У нас постоянное, да, вот... Допустим, Донецк, там, Донбасс, да, вот обстрелы, они идут уже 10-й год, каждый день гибнут люди, на фронте каждый день гибнут солдаты. И вот мне вот, допустим, первый вопрос, пусть вот комментаторы также сегодня напишут в комментариях, а почему вы такие лицемерные мрази? А почему вы нам это не пишете, когда мы говорим об обстреле Донбасса? Когда мы говорим о том, что на фронте гибнут бойцы? Почему вы нам написали только вчера? Когда, скорее всего, боевые действия чуть ближе приблизились к вашей локации, из-за этого вы нам это написали? Вот такой вопрос. То есть вы делите людей на наших, не наших или как? То есть жители Донбасса, которые каждый день погибают под обстрелами много лет, это как бы нормально? То есть тогда вообще не говорите нам, ребят, надо как-то повеселее там и так далее. Будем тогда... ну, как-то так на морозе, на умняке и страдать, слезы пускать. Вот у админа не видно будет, а я буду плакать сидеть. Ребят, ну, вы не гоните, как бы, реально. Плюс нужно понимать, на фронте, на войне, если не будет юмора, и ты не будешь относиться с юмором к происходящему пиздецу, то ты нахрен или сопьешься, или застрелишься, или просто высунешь голову, чтобы к тебе ее отстрелили, чтобы тебе не было так страшно, как бы, да. Поэтому юмор на войне – это нормальная тема. У нас были моменты, когда там спрашиваешь, а где Серега? Так он же там погиб неделю назад. А, слабак, как бы, знаешь. То есть вот так. И это не звучало кощунственно. Да, это больно, но мы таким образом друг друга успокаивали. То есть это нормальный процесс. Ты когда на войне, ты или представляешь, что это нормальная, обычная обстановка, такое было всегда в твоей жизни, такое будет всегда в твоей жизни, и тебе надо исходить из вот этих правил. Или ты просто свихнешься, как бы, ну или погибнешь. Поэтому вот эти вот высокоморальные приколы, а вот вы там улыбнулись неуместно, еще что-то, ну, оставьте это как бы для себя или там, я не знаю, для каких-то других людей. Но нам, ну, не надо, потому что это реально как бы задело фигня, не по сути, как бы вот эти предъявы. Все, я выговорился, братан. Даня, я вообще не пойму, ты столько времени в информационке, и ты, не знаю, бомбишь из-за каких-то комментариев. Зачем он тебе надо? Тем более там, понимаешь, самое интересное, что там пишут ноунеймы, которых ты даже не знаешь, что это за люди. Может быть, он вообще там не связан ни с войной, ни с фронтом. Для него война – это, ну, видео в интернете, или зачем этому человеку отличать? Кто в теме, те вместе с нами ржут. Кто не в теме, как да. бы, ну, зачем они нужны? Братан, ну у нас аудитория в основном тех, кто не в теме, как бы, и я очень уважаю наш с тобой вот проект, то, что мы делаем, да, хотя мы это делаем больше по фану, как бы. Ну, я, честно говоря, это делаю не по фану, я, честно говоря, люди начали писать, после гибели моего друга, люди начали писать, как мы теперь будем без, значит, новостей и обзоров каждый день. Поэтому я это делаю, я сейчас могу заниматься чем-нибудь другим, своими делами. Да, но я сижу и записываю ролик. Поэтому Неправильно, наверное, выразился. Я имею в виду, что мы это делаем, по сути, налегке. Там, без подготовки, без профессионального подхода. Так. Фристайл, как у рэперов. Да, мы это делаем... скажем так, учитывая вот мой опыт, да, вот в информационке, как бы, ты всегда стараешься быть сосредоточенным, фильтровать базар, как бы, и так далее, да, а вот в нашем проекте мы, ну, максимально, как бы, раскрепощенные, искренние, открытые, эмоциональные, да, и вчера просто этих комментариев было слишком много, поэтому я понял, что людям нужно объяснить, как бы, да, вот эти моменты. Потому что, ну, ребят, если, ну, серьезно, если так вот просто реально страдать из-за каждой ситуации, и, ну, это, во-первых, это неприродно человеку, потому что человек, к сожалению, привыкает ко всему, вот, и придется надевать маску лицемерия, да, то есть вот мы вот так вот будем, мы на самом деле... не смеялись над какими-то жертвами там и так далее, ни в коем случае. Мы смеялись над тупостью некоторых решений, некоторых ситуаций, потому что они реально смешные. То есть собрались типы, короче, война идет. Собрались типы кучей, блядь, такие, поехали. Приехали, как, да. То есть, ну это не смешно разве? Это очень смешно. Самое смешное, братан, вот в этой всей ситуации. Понятно, что там погибли люди, и мы всем им, конечно же, сочувствуем и переживаем, и, конечно же, нам не хочется смеяться с того, что там какую-то бабушку везли и не довезли, она умерла там от полученных ранений или ей плохо стало. Конечно же, это трагедия. Мы смотрим просто на все это, что происходит, и это становится смешно. Да? Мы вот, ребята, вот смотрите, там три танка, какие-то кучка пикапов, еще с какими-то людьми, сели, и они проехали там пару километров, да, и все говорят, вот они заехали там на 2-3 километра, и вот они там как бы находятся, да, то есть понимаете, что они не доехали до какого-то шлагбаума и остановились перед ним, и сказали, все, дальше ехать нельзя, они просто сами приняли решение дальше не ехать, то есть при желании вот эта группа людей, три танка и вот эти вот пикапики, они могли доехать до Белгорода и не встретить там ни одного гаишника. Ни одного, просто вот все эти 30 километров они могли спокойно доехать до Белгорода. Но это реальная ситуация, ну это так происходит. То есть вот это действительно смешно. Почему мы ждем наступления, значит, в одном месте, и не ждем наступления в другом месте. Вот это удивительно. У нас мы как воюем? Здесь можно, здесь нельзя или что? Я вот не понимаю этого, да? Это вообще забавно, да? С этого хочется поржать, если честно. Если вам не смешно, ну, мне смешно. Мне просто, я смотрю на это, мне смешно, да? Самое интересное, да, что пока, я так понимаю, если мы сошлемся на нашего мэтра, да, Сладкова, на канал Сладков Плюс. Сегодня еще была у него аудиозапись, вышла, где там ему какой-то, значит, видно, подписчик, может, его друг какой-то докладывал о том, что противник еще находится на, значит, на Белгородчине. То есть откуда-то их выбили, откуда-то их еще не выбили, значит, они в каком-то населенном пункте находится, да. Там, кстати, вот начали писать, что там, значит, информация пришла от белгородского ОМОНа, и я с этими ребятами там, во всяком случае, с одной ротой знаком, там, и там очень крутые чуваки, мы с ними на Белгородчине неделю работали еще, Владлен был живой, ездили специально, знакомились, смотрели на обстановку. Почему я могу сказать за Белгородскую область, что там вообще как, да? Потому что я там специально с Максом ездил, и мы обстановку изучали специально для того, чтобы владеть обстановкой. Не просто там сидеть и говорить, мне кажется, я думаю. А мы взяли, приехали и с ребятами непосредственно на границе работали. Да. Вот, кстати, интересный факт. Вот сейчас там человек заявляет о том, что создали тероборону нашу, но Росгвардия не выдала им оружие, не разрешила. И вот мы с Владленом со своим оружием приехали туда и находились там, значит, со своим оружием. Вот, вот такая вот ситуация, да, то есть мы действуем вопреки всему, то есть, да, вот там казалось бы, как вы там на территории находитесь с оружием, с пристегнутым магазином, это же нельзя делать, вот, но мы насрали, потому что мы выполняем боевые задачи, мы на фронте. Вот. Мы с Владленом воюем. Если кто-то там думает, что он вот там идет война, а здесь, значит, действуют законы Российской Федерации, но он глупый человек. Поэтому к нам вот заезжают люди на танках, и они потом не знают, что делать с этим. Значит, вот, что хотел сказать. Тероборону сделали, оружие не дали. Ну, то есть, клоуны полные. Да. Когда я написал как-то пост, это был год назад, я сказал, что если противник зайдет в гору, в Белгород, в сам город, то я призвал своих подписчиков, я говорю, будет условная, значит, команда, где мы будем собираться, и все, у кого есть оружие, мы едем, значит, помогать белгородцам, да. Ну, мы видим, слава богу, что пока до Белгорода не добрались, да, но держим руки на пульсе, вот. И мне сразу начали писать какие-то представители власти, да, в личку. Там, я оттуда-то, приезжайте к нам в Белгород, мы познакомимся, мы вам дадим удостоверение дружинника. Да, ребята, засуньте себе в очко свое удостоверение дружинников. Там не надо раздавать удостоверение дружинников. Там надо людям раздавать гранатомет и учить их стрелять с пулемета. Для того, чтобы они могли справиться, значит, с танками. Если у вас не хватает личного состава, под каждым деревом посадить, значит, военного, который, значит, будет поражать танки там, с ПТУРов, с гранатометов, значит, это будут делать те, кто там находится на месте, чтобы ускорить все вот эти процессы, когда вы там принимаете решения какие-то смешные. Это что касается теробороны. Если вы уж создали тероборону, то будьте любезны ее вооружить. Потому что я смотрю, вы не понимаете вообще, что происходит ровно год. Ровно год вы не понимаете, что происходит. Да. Вот. То есть я вам говорю, что вот эти три танка и вот эти 100 человек, там, русские они, там не русские, но самая смешная ситуация, что они все русские, и получается, мы нашему противнику Украине ничего предъявить не можем, потому что фактически государственную границу российскую пересекли русские. То есть, ну, никаких претензий нет. То есть, операция, по сути, сделана отлично. Русские зашли к себе домой. Ну. Россияне. Ну, я образно говорю, там, какая разница. Ну, в основном, так как они все-таки считают себе националистами и так далее, там, скорее всего, это, ну, какой-то костяк, ну, русский какой-то костяк. Поэтому, ну, еще давай называть вещи своими словами. Если мы сейчас начали называть русский солдат, то давай уже и, значит, чуваков, которые считают себя русскими, русские, у них русский легион, или как-то он называется, то есть они, по сути, русские, значит, русские пришли русскую границу, то есть, по сути, они вернулись домой. И мы предъявить ничего не можем хохлам, да, сказать, вы хохлы, вы к нам вторглись, они скажут, вы что, дураки, что ли, это русские, ну, вы что, своих граждан, что ли, выдавливать собрались? Ну, то есть, ситуация до абсурда смешная. Вот, но не суть. Сладков еще сказал такую вещь, за которую меня всегда троллили, короче. Я вот помню, до СВО мне всегда писали, там, слушай, ну что ты там говоришь, там такие вещи, ты что там. Сладков сегодня сказал, у нас нет спецназа, ну, по факту. Вот я вспоминаю свою службу, когда мы на каких-то показухах летали на вертолетах, спускались на каких-то веревках смешных, да. Я вот всегда смотрел на это все, а особенно меня поражало, знаешь, вот это когда на веревке спускаешься вверх ногами, как макака, короче, в окно залетаешь. И я вот смотрел на это все и думаю, какой идиот, короче, ну вот это все придумал. Ну я вот понимаю, что это же никогда не пригодится. Вот сколько раз применяли вот эти вот барахтания на веревках, это были какие-то всегда ловли каких-то наркоманов и все. И на это тратилось, в боевой подготовке тратилось какое-то время определенное, да, на этот вот вид, значит, высотную подготовку, там час времени, да, час времени можно было потратить на тактику на какую-то там, да, но мы тратили, значит, час времени на, значит, башкой вниз спускаться там с пятиэтажного дома. Зачем, непонятно. Вот я сейчас хотел бы, знаешь, вот в этой ситуации, чтобы вот этот чувак, который это все придумал, вот туда вот на этой веревке, знаешь, как Тарзана вот так разогнали бы и вот туда вот, короче, закинули в этот русский легион, чтобы он там вверх ногами летел, там, стоять, там, знаешь, вот что-то вот подобное. Уже мэтр не выдержал, говорит, нет у нас этого, нет, все, нет, нет. Он сказал, превратили в пехоту, я с ним не согласен. Чтобы тебя называли пехотой, надо заслужить, чтобы ты был пехотой. А пока ничего никто не заслужил, кроме мобилизованных и Вагнера, чтобы их называли пехотой. Ну и пехотных подразделений по их, собственно говоря, задачам, когда они садятся на бэхи и едут. В один конец, можно так сказать, да? Если без подготовки. Поэтому ситуация для меня, она смешная до абсурда. А самое смешное, что этот человек вообще там комментировал, он сказал, вообще не могут определиться чьи-то задачи просто. А, да. Это противник наступал, или даже не то, что наступал, а действовал активно только на одном участке фронта. А что было бы, если бы он, предположим, в Белгородской области там наступал на 2-3 участках, и еще бы там в Курской области наступал бы на 2-3 участках, то что бы тогда происходило бы? Где это все было бы? Кия, вертолеты, спуски на веревках, где это все? Где это все? Просто полностью надо пересматривать эти все моменты, полностью надо пересматривать тактику. Люди, которые этим занимаются, и люди, которые все это курируют, они полностью некомпетентны в боевых действиях. Это все стало понятно только вот прямо вот сейчас, когда начались идти боевые действия. Вот вы не хотели, чтобы мы ржали? Вот я сейчас был серьезен. Вам что больше понравилось, когда я шутил или когда я вам рассказал, как я все это вижу? Да. Самое главное, героев России, что все получили уже, и уже можно успокоиться. Понимаешь, тут такой момент, братан, вот прикинь, сидит, к примеру, такой дедушка-генерал, и вот он вспоминает о юности, знаешь, вот веревки, как бы полосы препятствий, вот эти вот черные полоски, вот такие, знаешь, там черные береты там или что там, что-то, вот эти все движухи. Ему так, знаешь, такая ностальгия, вот так тепло на душе становится, боевые товарищи старые, так все было круто, вот сейчас вот в молодости, да? А тут вот появляется такой тип, как бы, да, говорит, да это все херня, как бы, на войне это не надо, это все неэффективно, и вообще это только для кино, бля. И дед такой, в смысле херня? Вся моя молодость херня? Нет, это же мои воспоминания, мне же от них тепло, я не могу сейчас подписать приказ и изменить какую-то там тактику или боевую подготовку, вы что, это же вот, а там вот Леха был, а Вася, они такие вещи вообще на веревке делали, вы что, как, я не могу это изменить, понимаешь, то есть у нас вот так вот, блин, то есть, ну вот так все эмоционально, тепло и нежно, вот и все. А это только наш враг нас убить хочет и воюет с нами. И наш враг воюет с нами и будет воевать до тех пор, пока Россия не исчезнет. То есть закончатся украинцы, начнутся поляки, румыны, еще кто-то. А вот если у нас вот эта движуха несогласованность, а несогласованность почему? Знаешь, тут приезжает Росгвардия. Так, бля, это не наша зона ответственности. Не наша, потому что, ну вот, мы сейчас постреляем куда-то, там беспилотник проебем, да, и как мы это потом списывать будем? Это ж не наша зона ответственности. Тут ФСБшники приезжают, там тяжелые приехали, такие, так, подожди, ну это не наша зона ответственности. Вообще война идет, это линия фронта, граница, да, с территорией врага, это война, это военные. Военные такие, подожди, это внутренняя территория, мы действуем за пределами, это ваша зона ответственности. И вот они такие ебланят ну, целый день, да, пока не приехал генерал Лапин, который лично своим авторитетом решил разрулить ситуацию и всех как бы объединить, да. Ну, генералу как бы неважно, к какой службе он относится, но генерал это как бы авторитетная личность, да, неважно на его как бы косяки там в прошлом и так далее, но сам по себе он как бы духовитый, да, и вот он приехал разрулить. То есть, в принципе, звучит круто, приехал генерал разрулить эту ситуацию. Во, какие у нас генералы, да. Но это говорит о том, что система управления войсками у нас, мягко говоря, когда генералы гибнут на войне, и когда генералы приезжают на передовую разрулить вот такую херню, как бы, то это, ну, надо задуматься. А у нас как бы это все преподносится, что ну нихера себе, генерал приехал на передовую. Да он приехал свои косяки исправлять просто. Потому что он не наладил работу. Не наладил работу, если у тебя подчиненные, у которых ты инициативу забрал. Если у тебя капитан, старлей, лейтенант, там, майор. Это безинициативные существа, да, со звездами, то твои проблемы. Как-то. Я тебя единственное хотел бы поправить, понимаешь, сейчас на Лапина вешать не надо ничего. Почему? Потому что мы не знаем, где была его зона ответственности и чем он занимался, понимаешь? Его тогда, когда на него вешали все по поводу того, что он, значит, красный лиман, типа, и вообще, да, да, да, как бы обрушение произошло фронта под Балаклеей, говорили, что это все лапинские, значит, косяки. Но на самом деле он был под Херсоном. Его перебросили с Херсона на, значит, на Красный Лиман туда спасать ситуацию. Поэтому уже фронт рухнул. Поэтому сейчас его появление на, значит, этом отрезке фронта может быть связано тоже с тем, что надо было кому-то возглавить весь этот, значит, всю эту операцию, понимаешь? Поэтому его могли... Ну, в данном случае... Мы сейчас можем сказать, что это он виноват. Это собирательный образ, да. Собирательный образ. Хотя просто мы на самом деле, мы сейчас не знаем, кто там был, ну, руководил всем этим изначально. Мы, может быть, ситуация вышла из-под контроля, там, так как сам верховный главнокомандующий сейчас ездит по фронту каким-то там командующим, да, направлении. И, возможно, его перебросили, сказали, так как у тебя больше всех опыта, решай, допустим, ситуацию, да, спасай. Поэтому мы сейчас можем сказать, что это все он виноват. На самом деле, я вот, допустим, точно не знаю. Да. Но сам факт в том, что, как всегда, у нас бардак, ну, это, да, это, ну, как очевидно. Надо просто отметить, что если так дальше пойдет, это никуда не годится. Просто противник, смотрите, вот как действует противник, да. Вот, кстати, наши коллеги сегодня написали, что ТикТок войска, там, тыры-пыры, да. Но на самом деле они не ТикТок войска. Они идут и выполняют боевую задачу. Да, да, да. Они не просто пофотографировались на границе, а они вошли на территорию Российской Федерации, да, начали с Брянска, да. Сначала попробовали, прощупывали там один населенный пункт, да. Сошли, вышли без потерь. Да? Сейчас они уже заняли 3 населенных пункта. Правильно же? Ну, заходили, заняли, это громко сказано. Ну, образно говоря, зашли, вышли. То есть, ну, по факту, сделали операцию, провели операцию, провели. Нет, вопросов нет. То, что это не ТикТок войска, и какими бы они смешными клоунами не были, но они выполнили боевую задачу, сложнейшую боевую задачу. При этом эта боевая задача могла окончиться для них очень быстро тотальным разгромом. То есть, да, они понимали, что по сути это такая авантюра, что они просто идут на смерть, да? Вот, поэтому, опять же, наша привычка недооценивать противника, делать его смешным, она, ну, ошибочная. Вот сегодня я на эфире был тоже по скайпу и высказал свое мнение, что когда ведущий спросил, ну почему вот у нас вот все так, то есть как-то общество у нас реагирует странно, там на какие-то наши большие победы реагирует не так остро, как на какие-то маленькие поражения. А я ему говорю, а проблема в том, что мы сами общество приучили к такому. То есть мы, получается, показываем по телевизору, что наш враг это маргинал, наркоман, тупица, как обезьяна с гранатой и вообще конченное существо, как бы, да, которое вообще ничего не умеет. Ну, тупое. А у нас, как бы, ну, все, мы, как бы, ну, все, межгалактическая звездная пехота, там, все у нас, там, роботы, все, там, экзоскелеты, вся эта херня, как бы, и мы вот так вот за 3 дня все сделаем, короче, понимаешь? А получилось наоборот. И получается, что мы сами людей очаровали, и люди, как бы, очень быстро разочаровались, потому что они ждали большего. А тут, получается, какие-то дурачки вот так спокойно, оп, и поехали там через границу, через этот, блин, погранзаставу, да, то есть, ну, вот так вот просто. И понятно, что это вызывает больше резонанс, чем какие-то успехи, да, которых не так много, к сожалению. Это опять же, это информационка, это очень важная штука. И многие до сих пор не могут понять, насколько. То есть действуют по старым лекалам, да. Там, что там, так, нет, людей надо успокоить, все, не нагнетаем. Так, надо снять социальное напряжение, так. А это все правильно, но какими методами это делается? То есть настолько все делается криворуко, что официальная позиция, официальные заявления, они, мягко говоря, делают все, чтобы потерять доверие у зрителя. То есть уже не верят, уже вот когда вот... Мы глубоко озабочены этой ситуацией, да, уже звучит как гребаный мем, просто, смешно, но не говорите так. Сегодня снова мы глубоко озабочены этой ситуацией. Вы что, блин, на приколах? Понимаете, мы будем их выдавливать, ограничивать, блокировать, массажировать. Как прыщи будем давить их. Да, разве это не смешно, как бы? Мы будем их уговаривать, да. Поэтому, это реально все смешно. И в итоге получается так, что даже сама риторика. И опять же вернусь, просто классный пример к Мариуполю. Зачем нам надо было пиарить эти клетки, эти решетки, рассказывать, как мы к высшей мере, скажем так, привлечем иностранных наемников и азовцев, и зная, что мы их отпустим. То есть зачем вот это? Это вот ради сиюминутных лайков или как? Непонятно. То есть мы сами обостряем, сами рассказываем, мы там сейчас всех вот это вот казним, накажем, а потом, мы поменяли, а почему нет, да? То есть у нас так все это устроено криво. А потом мы удивляемся, когда началась военная операция, а почему у нас там много людей начали там нет войны рассказывать, да, еще что-то. А что вы удивляетесь? То есть вот такая была вот информационка, медийка вот такая была. Надо менять, надо все, подходы менять везде, в армии, в информационном поле. По-другому не получится. А у нас получается это такой какой-то растерянный сумбур везде. Причем все в стиле вот именно городских коммунальных служб, когда выпадает первый крупный снег, да. То есть никто не... Бля, снег выпал. В смысле снег выпал? Как снег выпал, да, блин? Что делать? Снег выпал, блин. Понимаешь? Вот так вот. Ты знаешь, надо вот... Это все будет продолжаться до тех пор, пока у нас вот эта старая закваска будет оставаться везде. То есть надо смотреть на противника. У противника все генералы молодые, все начальники управлений разведывательных, в том числе, молодые. Начальник СБУ молодой, начальник ГУР молодой. И нам нужны молодые. И причем молодые не те, которые сейчас молодые, вот уже там, возможно, кто-то на должности, кто-то, казалось бы, вот его можно поставить. Нет, эти все люди, они воспитаны при вот... тех, которые сейчас. И если мы сейчас возьмем какого-то молодого и поставим его на какую-то командирскую должность, скажем, все, он молодой, сейчас он будет нам показывать. Но нет, он-то привык работать вот с ними. То есть нужны люди, которые вообще не связаны были с вот этими вещами, понимаешь, с этой системой. То есть они должны быть молодые, креативные и мыслить по-другому. Вот нет. Поехали на штурмы с дубинками, с щитами. Да. Вот мне интересно, эти люди работают до сих пор? Кто поехал с дубинками, щитами. Или их же все-таки, нету уже, да, это ж была ошибочная ситуация, да, вот он работает или нет, или как? Да ладно, заслуженный мужик там пусть работает, а как это вообще все происходит, да? Мы с ним вот в 93-м там вот такие вещи, да. Это самое. Да. Под останки настояли, понимаешь ли, вот пусть работает. Да, поэтому это все, это уже, оно уже все не работает. Вот пока вы это не поймете, что это не работает. Будет вот постоянно вот такая какая-то, как старая кляча какая-то. Постоянно будут какие-то поджопники сыпаться. То есть, это уже очевидно. Но это уже все поняли, да, что... мы видим просто, что... зэки и уволенные просто со всех спецслужб показали себя в этой войне, ну, да. Блин, просто противник сказать ничего не может. Даже противник вот пишет, там, да, ну, что там вы там в Белгороде, я там отвечаю, ну, а что там в Белгороде? Он говорит, ну, а что, обосрались? Я говорю, ну, Слиянса. Я говорю, ну, а вы в Артемовске? Он говорит, ну, мы в Артемовске зато проиграли достойным. То есть для них это нормально, да, они проиграли, да, мы проиграли, но мы проиграли достойным. А здесь они пришли, и никто ничего сделать не может. Поэтому... Вот вам ответ на все эти... Это все то же самое, как было с этими, с БПЛА. Когда мы с 20-го года каждый день БПЛА, БПЛА, БПЛА, БПЛА. А нам, чтобы нас успокоить, сняли просто... Рогаткин снял видео, да, что у нас все есть. Да, успокойтесь, какие-то, какая-то сеточка телеграм-каналов что-то там разгоняет, сеточка, сетулечка, сеточка. А потом... Но началась СВО, и оказалось, что вот и все. Это наши ночные охотники, блин. Да, да, берите свой китайский хеликоптер, блин, за 70 тысяч рублей и езжайте, прикрывайте подразделение кадровое. Вот в чем все закончилось, ваше успокоение. Поэтому все надо полностью пересматривать. И чем быстрее, тем лучше. Вот и все. И здесь еще такой момент есть, да. То есть вот, допустим, для меня очевидно, что наша страна огромная, имеет огромнейшие возможности, огромнейший потенциал. И кроме того, что есть инициативные люди, есть еще много разных производств, предприятий, которые можно использовать, если есть мозг, если есть креатив, можно использовать в военных целях. Вот, допустим, мы подняли с тобой как-то тему про эти аэростаты, да? Мне в обратную связь написал человек, который, в принципе, немножко с этим связан. То есть у него там есть компания, которая занимается такими вещами. И он такой, ну, начал интересно, говорит, мы как бы хотим вот повзаимодействовать, мы, в принципе, готовы, как бы, да? Я там с другими специалистами их просто свел, как бы они там будут дальше общаться, то есть как это все лучше сделать, да? То есть уже... В принципе, казалось бы, аэростаты, да, погода, что здесь, метеозонды, ну что здесь такого? Вполне, проявите креатив, смекалку. Мы все войны выигрывали благодаря именно смекалке, русской смекалке, да, которой слово не переводится на другие языки в этом мире. Вот. Поэтому вот эти все вопросы можно решать, но если есть в первую очередь желание, а не самодурством ты себе голову забил, я великий, у меня все круто, блин. Вот у меня вот не может быть, я вот министр, у меня не может быть в моем хозяйстве какие-то проблемы, у меня все четко, как бы, вот документ, вот все тут написано. А вот. Оказалось, великость просто, ну, в крутизне машины и не больше. А, то есть оказалось, что вот именно эти критерии, они немножко другие. Поэтому все это можно сделать. Я знаю, есть у нас общие знакомые с тобой, есть, которые в нормальных должностях, инициативные ребята, которые вот как раз все эти концы с концами пытаются соединить. И в принципе, нормально. Сейчас проблема с таможней снова. То есть комплектующие к ФИПИВИ-дронам снова блокируются на таможнях. Сейчас там какие-то, вот мы сейчас с ребятами разберемся, я думаю, будут посты по этому поводу, когда мы подробности узнаем. Сейчас каждое комплектующее, что идет для волонтеров на ФИПИВИ-дроны, они должны согласовываться с армейским МТО, понял? То есть настолько забюрократизировали даже эту инициативу, когда... простые люди, ну, которые рукастые, могут это все клепать у себя в гараже, как бы, для армии, они вот должны будут, как бы, вот эти все проходить круги ада бюрократии, вот эти все моменты. Поэтому, блин, ну, сложные, конечно, моменты, и я просто не понимаю, что должно произойти, чтобы все поняли, что идет война, то есть, что, ну, на горизонте появится ядерный грипп должен. Я просто не... Ну, все-таки, ты знаешь, братан, все-таки коронавирус. Мы в 2014 году очень быстро соображали. Мы очень быстро, причем даже на уровне государства ДНР, небольшого государства, но как-то мы то, что надо, старались как бы, да, вот организовать в тех условиях тотальной разрухи, грубо говоря. Вот, на войне то же самое, ага, окопы вырываем, блиндаж, три наката, как там надо, Google в помощь, да, Вот, что там, как-то быстро сюда прилетело, значит, место пристреляно, они еще раз могут, значит, надо переносить склад, или нельзя здесь форсировать реку, потому что здесь нас уже обстреляли здесь, как бы, да, надо менять место. Вот эти все моменты, как бы, мы очень быстро научились. А у нас уже второй год большой войны, и многие еще, ну, не понимают, как бы, что происходит. Уже, блин, беспилотники в Кремль прилетали, вражеские. Уже противник заходит на нашу территорию. Ну, обстрелы постоянно идут. Непонятно. Тут, конечно, сложно. Мне кажется, они скоро так привыкнут, будут просто заезжать там в Белгород, что скупились, знаешь, как в Ашане. Да. И потом раз, обратно вернулись там. Да, да, это эти наши, как их там, Слионы. Не-не-не, приехали, это наши, приехали это такие... Это наши Слионы, сейчас они тут купят и уедут обратно. Да-да-да. Или, знаешь, приехали баксы менять, у вас курс лучше. Да-да, ДПС стоит, едут танки, желтые повязки, кресты. Оп, раз, поехали, все, давайте, пацаны, с Богом. Не-не-не, или просто отвернулись, типа, знаешь, как, типа, смс-ка пришла. Да нет, это что, постоянно ездят, что там уже отворачиваться, знаешь, там. Поэтому скоро будет вот такой, как вералаш. Поэтому... А вы еще спрашиваете, почему вы смеетесь? Ну вот как вот, вы потом напишите в комментариях, как вам лучше, когда мы смеемся или когда не смеемся? Не, а на самом деле пофиг, что напишут. Мы будем делать так, как считаем нужным, это однозначно. Просто люди, которые вот пишут такую дичь, они пусть вот просто задумаются, да, что война идет 10-й год, ребята. Это не вчера ситуация произошла. Это война идет с 2014 года. И как бы тут то же самое, да, как иногда, когда я еще Инстаграм вел, и где-то там Новый год в каком-то донецком рестике, короче, да, вот, война идет, а вы там в рестиках, там и так далее, да, так она уже идет, там на тот момент это был где-то, наверное, уже 7 лет или 6 лет, то есть она идет, ну, то есть, ну, невозможно же просто вот в режиме войны жить всегда, так можно свихнуться, как бы, да, хотя в то же время ты должен смириться с тем, что война это нормально. Но и вот эти моменты отдушины для разнообразия, просто для разнообразия, чтобы переключить как бы мозг, они необходимы. Поэтому, конечно, сейчас обстрелы, люди все равно идут в ресторан. Конечно. Люди все равно, там прилетело за 10 метров от ресторана, все равно идут в этот ресторан. Как бы, да? Поэтому, ну, это для людей это важно. Вот. Хотя бы есть почувствовать себя. Есть некоторые рестораны донецкие, где там полно военных. Да. Скажем так. Вот. Это слушай, может, нормально. Я хочу, извини меня, я хочу тебя прервать 40 минут. Давай уже заканчивать. Ну ладно. Ладно, так давай. И быть. Так да, хотелось еще да. Многое обсудить. Давай, до завтра, цепсошник. До завтра, цепсошник. Да, ребят, всем пока, спасибо, что нас смотрите.